Дэниел Абрахам. «Кинжал и монета». Книга вторая. «Королевская кровь». Читает актер Станислав Федорчук. Пролог. Мастер Кит. Отступник, называемый, помимо прочего, Кит Апрол Кешмит, стоял под моросящим дождем, накрывшим столицу. Примесь в крови мучила и не давала покоя. От страха и мрачных предчувствий сжималось горло. Храм, на который он смотрел, в любых городах и селениях Кешета, Борхи или Пута, стал бы главной точкой всей округи, поводом для гордости, средоточием местной жизни. Посреди огромного величавого Кемнеполя здание терялось рядом с тысячей таких же. При впечатляющем размахе, красоте и пышности оно казалось неприметным на фоне других. Кемнеполь — сердце Антейской империи, а та, в свою очередь, опора власти первокровных во всем мире. Город насчитывал больше лет, чем подчиненная ему держава, и каждая эпоха оставила здесь свой отпечаток. Любое из поколений росло на руинах прошлого, и темные камни мостовых ложились не поверх грунта, а поверх обломков того, что осталось от прежних времен. Черный цвет соседствовал с золотым, богатство с крайней нищетой. Городские стены возносились к небу символом гордой неприступности. Аристократические кварталы полнились роскошными дворцами, башнями и храмами, так, словно великолепие здесь не более чем шаблон, мелочь, обыденность. Стань Кемнеполь рыцарем! Он носил бы черный эмалевый доспех и изысканный плащ из тонкой шерсти. Стань женщиной! Она была бы прекрасной до невозможности отвести взгляд и грозной до невозможности вымолвить при ней хоть слово. Однако он был городом, и звался он Кемнеполь. Из-за дождя, падающего на стены и высокие колонны, камень сейчас казался темнее. Широкие ступени поднимались от мостовой к площадке на возвышении, а потом дальше к затененной колоннаде. Под выступом крыши чуть колыхалось от ветра огромное знамя из паутинно-тонкого шелка, кроваво-красное, с восьмичастной эмблемой богини в центре, темное внизу от влаги, вверху от теней. Кареты и паланкины благороднейших аристократов Антеи сгрудились на узкой мощеной улице, где каждый жаждал протиснуться на самое почетное место, не отступая ни на шаг и не давая соперникам себя обойти. И это ранней весной, когда только-только минула первая оттепель. Летом, с началом придворного сезона, здесь будет не протолкнуться. Огромная башня Кингшпиля едва виднелась на севере за сизой дымкой дождя. Она оказалась вросшей в широко простершуюся тучу, словно рассеченный престол, расходясь в стороны, нависал над всем миром. Отступник поглубже надвинул капюшон плаща, прикрывая от взглядов лицо и волосы. Мелкие дождинки бусинами застыли в бороде, как попавшие в паучью сеть мухи. Он ждал. На вершине лестницы стоял герой Антеи, раздавая улыбки и приветственные кивки тем немногим представителям знати, кто прежде начала сезона приехал в столицу и теперь явился к дверям сумрачного храма. Гедар Поляко, новоявленный барон Эбингбао и опекун принца Астера, наследника рассеченного престола, единственного сына короля Симеона. Гедар Поляко, спасший королевство от коварных заговоров, зародившихся при дворе Астерилхолда, для героического спасения державы он выглядел не очень-то подходяще. Лицо круглое и бледное, гладкие волосы зачесаны назад, черный кожаный плащ, явно сшитый на более тучную фигуру, свисает складками, как узорчатый занавес. Стоя у входа в новый храм под огромным багряным знаменем, молодой человек походил на актера, впервые вышедшего на сцену. Отступник не удивился бы, застань он Гедара за мысленным повторением заученной реплики, которую ему предстоит вот-вот озвучить. Именно Гедар возродил давно забытый культ богини и вбросил его в самый центр величайшей империи мира за пределами Дальней Сирамиды. Во времена более благочестивые храм мог бы и не прижиться. Однако священнослужители Антеи давно уже переквалифицировались в выразителей политических мнений и борцов за сиюминутные выгоды. Голос богини, которому невозможно долго противостоять, нашел здесь охотно внимающие уши, и теперь столичные аристократы стекались в храм, как детвора на кукольное представление, завороженные веянием экзотики, соблазна и причудливой новизны. Сами аристократы, их город, их империя, привычные им истины, впитанные с молоком кормилец, на всем лежала печать смерти. Тлен проступил на теле столицы, как первый бледный отпечаток проказа на коже, и никто его не замечал. Скорее всего, он так и останется незамеченным, даже когда растекающееся безумие подчинит себе все и всех. Люди, даже умирая, так и не поймут, во что они превратились. «Эй, старик!» — отступник обернулся. Неподалеку маячил Ясурут, бронзово-чешуйчатый, с черным языком, одетый в кожаный панцирь с эмблемой в виде змеи на оранжевом фоне. Позади него лакей в одежде тех же цветов помогал выйти из золоченой кареты молодой женщине в черном кожаном плаще, слишком для нее просторном. «Мода. Везде мода». «Ты что здесь забыл?» — грозно спросил Ясурут, держа ладонь на рукояти меча. «Ничего важного», — ответил отступник. «Не заметил, что создаю помеху. Очень сожалею». Стражник глухо рыкнул и отвел взгляд. Отступник, повернувшись, зашагал прочь. За спиной уже разрастался дребезжащий звон жестяных гонгов. Этот призыв на молитву он прежде слыхал лишь в юные годы и сразу после, когда стал жрецом в горном храме за полконтинента отсюда. На миг почудился запах пыли и колодезной воды, шорох ящериц по камням и вкус козлятины с особыми пряностями, которую умели готовить лишь в селении его детства. Низкий голос начал зывать к молитве, и сила, живущая в крови отступника, встрепенулась при звуке полузабытого распева. Он помедлил и, презрев мудрость тысяч детских сказок, обернулся. Бычьих размеров здоровяк, в зеленых с золотом одеждах верховного жреца, приступающего к будничным ритуалам, был ему незнаком. Значит, того верховного жреца, которого он знал, уже нет в живых. Что ж, среди многочисленных даров, обещанных паучьей богиней, бессмертие не числится. Стало быть, жрецы смертны. Утешенный этой мыслью, отступник поплотнее завернулся в убогий шерстяной плащ и исчез в сыром лабиринте улиц и проулков. Древний разлом, прорезающий кемни поль пополам, зиял посреди столицы, как рана на теле бога. Полдесятка главных мостов, массивные сооружения из камня и железа, наверху пересекали бездну от края до края. Сужающиеся к низу стены соединялись на разных уровнях бесчисленными кустарными мостиками, цепными и канатными. Если сидеть на самом краю разлома, взору являлась ничем не прикрытая история города. Руины, под ними слои других руин, под теми еще слои, пока не исчезнут с глаз даже древние постройки, на вид почти неотличимые от простых камней. Лишь мелькнет кое-где арка или прозелень от куска бронзы. При драконах и в более раннюю эпоху на месте Кемни-Поля тоже стоял город, выросший на руинах более древнего города. И сейчас бедняки всех 13 раз населяли глубины столицы, ютясь в незнающих света пещерах, бывших сокровищницах, бальных залах и дворцовых палатах дальних предков. «Никто никогда не задумывается о стоках», — отрешенно проговорил Смит, вглядываясь в серое пространство. «Похоже, что так», — ответил отступник, сбрасывая плащ. «А что, по-твоему, надо?» Труппа устроилась под навесом на городском дворе у края разлома. Узкие двери фургона стояли открытыми, сцену еще не опустили. Керри, скрестив ноги и прислоняясь спиной к широкому колесу, расшивала бусинами голубое платье. В этот вечер дадут прихоть невесты. Для роли леди Парции требуется побольше пышности. Сандр и Шершень под высоким сводом репетировали с палками финальную дуэль, на которой Ансон Арансон изобличает коварство своего командира. Чарли Цон, новенькая актриса, сидела, подложив руки под себя, губы двигались, как в молитве. В прихоти невесты ей предстояло сыграть впервые. Она очень трогательно волновалась. Микель где-то пропадал, не иначе, как на рынке, бешено торгуясь за мясо и речную рыбу. Еще успеет вернуться и подготовиться. До спектакля вдоволь времени. Темнота — это из-за ненастья. «А ведь стоит задуматься», — продолжал Смит, кивком указывая на дождь. «Город не город, если не может совладать с непогодой. Дождик вроде нынешнего безобиден на вид. Да только Кемнеполь-то огромный, вода накапливается. Поглядите, льет так, будто Бог направил сюда целую реку. И всю эту воду надо куда-то девать». «Море, море, безбрежное море», — продекламировал отступник строку из пьесы, которую труппа давала 2 года назад. «Как любая вода стекает в соленое море, так и любой человек приходит к смерти». «Так-то оно так», — потер подбородок Смит. «Да только вопрос в том, как первое добирается до второго». Губа отступника тронула усмешка. «Смит, мой мальчик, ты, кажется, изобрел метафору». Актер изобразил невинный взгляд. «Правда? А я-то думал, у нас разговор о сточных канавах». Отступник улыбнулся. Вот уже 15 лет он колесил по миру с маленькой труппой, которой случалось выступать и перед королями, и перед толпами простонародья. Артисты, выученные им за это время, принадлежали к 8 из 13 человеческих рас, любовницы к 3. Он звался Мастер Кит, Кита Пролкешмет. Это имя он принял в давнее время, когда вышел в большой мир из утробы, сотворенной из пустынных скал и безумия. Ему выпало играть 1000 ролей. И теперь настало время сыграть еще одну. Последнюю. «Керри!» — окликнул он. «На пару слов». Длинноволосая Керри ответила кивком, воткнула иголку в край рукава и бережно пересыпала цветные шарики в углубление между складками расшиваемой ткани. Созданное неуловимым жестом, оно теперь надежно удерживало бусины. Отступник с улыбкой кивнул и ушел под навес, в укрытие с остывшей железной жаровней и каменной скамьей. Брусчатка мощеного двора, там, где ее тронул дождь, потемнела, прежде еле видная ржаная зелень проступили ярче, будто камень покрыли эмалью. Отступник опустился на тесную скамью, Керри присела рядом. Теперь, когда нужное время настало, он уже не мог скрыть печаль. Страх, сделавшийся привычным, зародился месяцы назад, когда в харчевне города Порто-Олива отступник услыхал весть о том, что в Антее развивается знамя богини. Печаль пришла не сразу. Он не спешил дать ей волю, лишь убеждал себя, что ком в горле и камень на сердце подождут. Что ж, дольше ждать невозможно. «Мастер Кит», — осторожно произнесла Керри, — «вы плачете?» «Нет, конечно. Мужчинам позволено лишь прослезиться. Плакать считается недостойным». Она приобняла его за плечи. Как моряк при последнем глотке пресной воды перед дальним плаванием, он силился запомнить этот миг с ней. Согнутая в локте рука поверх его шеи, ладная тяжесть тела, запах вербены и пенного мыла. Отступник прерывисто вдохнул, его плечи дрогнули, и голова согласно склонилась. Заговорил он не сразу. «Нам, видимо, нужен новый актер. Немолодой, без внушительности в облике, на роли отцов и злодеев. Лорд Фокс, Оркус, повелитель демонов. Ваши роли, — договорила Кэрри. Мои. Мелкие капли дождя сыпались с гороховым стуком на солому навеса на брусчатку двора. Удары палок в репетируемом поединке, вскрики актеров. Шершень пришел в труппу раньше Кэрри. Смит сыграл больше ролей. Однако Кэрри способна всех уберечь и направить. Она единственная, кто сумеет сохранить семью отступника после того, как он уйдет. «Что случилось?» — спросила она. «Мне, по-видимому, предстоит кое-что совершить. Мы можем помочь». «Вы могли бы попытаться, однако...» «Однако...» Он отстранился и взглянул ей в лицо. Обнимающая рука соскользнула с его плеч. Большие глаза, черные в тон волосам, делали Кэрри моложе. Отступник видел ее сейчас такой же, как в первый день, 7 лет назад, в вольном городе Матчия, когда она танцевала на площади ради нескольких монет. На вид почти ничего девичьего, дикая, голодная, шарахающаяся от мужчин. Талант и энергия полыхали в ней огнем. В тот день Апал предупредила его, что с девчонкой не оберешься хлопот, и согласилась, что затраты оправдаются. С тех пор Кэрри успела превратиться во взрослую женщину. Когда растишь дочь, наверное, испытываешь нечто схожее. «Боюсь, что не смогу исполнить нужное, если заодно придется защищать и вас», — договорил отступник. «Вы моя семья. Если буду знать, что вы невредимы и благополучны, то я, наверное, легко пожертвую чем угодно другим». «Судя по таким словам, цена будет немалой». «Да». Кэрри вздохнула. Ее губы дернулись в кривой усмешке, появляющиеся в тяжелые времена. «Запомни», — велел себе отступник. «Запомни, как изгибаются губы и вздымается бровь. Не забывай, впитывай». «Прах бы все это побрал», — выдохнула Кэрри. «Как не бесполезно это прозвучит, мне очень жаль расставаться». «Вы кого-нибудь уже присмотрели на ваши роли?» Отступник видел, что девушку переполняет боль. Он ее предает, бросает всю труппу, и она не думает обвинять, скорее отрежет себе пальцы. Хотелось взять Кэрри за руку, но она задала тон дальнейшего разговора, и он не вправе ей перечить, уже не вправе. «Есть труппа, которая ездит по северным землям, Палдрин Лэй и Себаст Берин. 3 года назад там было 2 на 1 амплуа. Найди их. Тогда будет шанс взять актера, уже знающего все роли. Палдрин из Хаавирков. Это может добавить экзотики, если давать представление в южных землях. Поспрашиваю. Когда вам уходить?» «Нынче вечером». «Обязательно в одиночку?» Отступник помедлил. Ответа он и сам пока не знал. То, что он задумал, было неосуществимым, столь же безнадежным, сколь и неминуемым. Он приносил в жертву самого себя, что странным образом облегчало жертвоприношение. Позвать кого-то на смерть вместе с собой — не такое уж благодеяние. И все же, если от этого зависит успех или неудача, спасение или гибель мира, «Не обязательно», — ответил он. «Есть человек, способный помочь, не из актеров». «И уж точно не ответите, что за тайная цель тащит вас невесть куда?» — спросила Кэрри и тут же, противореча собственным словам, добавила. «Хоть это-то нам скажите». Отступник провел языком по губам, мысленно подбирая слова, которых не говорил даже себе. Найдя их, усмехнулся. «Может показаться чересчур пафосным», — предупредил он, поскребя длинным пальцем в бороде. «Ничего. «Я намерен убить богиню».